Дерево жизни. Чтобы активно усваивать энергию Вселенной, необходимо иметь здоровый позвоночник. И не только потому, что центральные энергетические потоки проходят вдоль позвоночника. Внутри позвоночника находится спинной мозг, от которого отходят нейронные ветви ко всем органам. Эти ветви отвечают за нормальное функционирование органов. Здоровый позвоночник будет только в том случае, если вы ежедневно занимаетесь хотя бы элементарной гимнастикой. Вы живете в своем теле, поэтому необходимо за ним ухаживать. Мышцы перестают нормально выполнять свои функции, если про них забыть. Это все равно, что не заботиться о детях. Они станут беспризорными, грязными и голодными, со всеми вытекающими последствиями. Гимнастика также необходима, как чистка зубов. Особое внимание следует уделять упражнениям для мышц спины. Эти мышцы, в отличие от рук и ног, обделены нашим вниманием в наибольшей степени. На ногах мы ходим, а руками выполняем повседневные функции. Тем не менее, без рук и ног жить можно, а без позвоночника — нет. Если вы с трудом достаете руками до пола, ваш ресурс исчерпан. Восстановить ресурс помогут упражнения на растяжку. Если же у вас болит спина, ни о каком здоровье речи быть не может. Со временем болеть она не перестанет, будет только хуже, причем не только для спины. Вы можете вести здоровый образ жизни, даже интенсивно заниматься спортом и в то же время иметь больной позвоночник. Многие профессиональные спортсмены жалуются на боли в спине. Почему так происходит? Целенаправленная тренировка отдельных групп мышц, так же, как и недостаток движения, оставляет без присмотра и внимания мышцы спины. Людей это, как правило, не очень беспокоит, но до поры до времени. Вскоре заброшенные мышцы спины деградируют и дают о себе знать. На самом деле во многих случаях болит не позвоночник, а именно мышцы спины. Вы можете ощупать больные места, они твердые, потому что мышцы напряжены. Мышцы устают от постоянного напряжения и поэтому болят. Отчего же мышцы не расслабляются? А они забыли, как это делается. Малоподвижный образ жизни обычных людей или неравномерные нагрузки у спортсменов, а также нервные стрессы ведут к тому, что мышцы пребывают в состоянии спазматического напряжения. Крайний случай такого напряжения — это судорога. Мышцы спины трудно расслабить сознательно. В здоровом теле они расслабляются сами, рефлекторно. Но если мышцы излишне перегружать или, наоборот, оставлять их без работы, они со временем теряют свои способности нормально расслабляться. Если же больное место не твердое, значит, боль вызвана не спазмом мышц. Чаще всего причина кроется в отложениях неорганических солей в пояснице или суставах. Тогда нужно очистить организм от солей. Вернемся к напряженным мышцам. Боль — это еще полбеды. Постоянно напряженные мышцы искривляют позвоночник. Позвонки выходят из своих нормальных положений, а спазмированные мышцы зажимают нейронные ветви и сосуды, исходящие из ствола спинного мозга. Это может вызывать боли в руках, ногах и других местах. Может болеть в груди, и вы будете думать, что болит сердце, а на самом деле это не так. Энергетика органов, к которым идут зажатые ветви, нарушается. Орган, недополучающий энергию, отбирает ее у соседей. Таким образом, нарушается нормальное функционирование не только спины, но и других органов. Вдобавок ко всему, начинают лечить там, где болит, не понимая причины. Борьба со следствием, без устранения причины, наносит еще больший ущерб. Болезни позвоночника имеют тенденцию прогрессировать и порождать болезни других органов. Лечиться болезни позвоночника сложно и часто неэффективно. Важно уяснить себе, что изначальная причина одна. Мышцы спины разучились нормально расслабляться и своим спазматическим напряжением давят на позвоночник и деформируют его. Лечить последствия такого давления необходимо, особенно если болезнь зашла далеко. Но если вы сами не возьметесь за главную причину, Всякое лечение принесет только временное облегчение. Так что делать гимнастику необходимо, даже если вам лень. В данном случае даже игра «Я болею, а меня лечат» приносит пользу. Времени потребуется совсем немного, хотя бы минут 15 в день. Мышцам спины нужно постоянно напоминать, что необходимо не только напрягаться, но и расслабляться. Упражнения для мышц спины вы найдете в книгах, если захотите. Отберите для себя те, которые вам понравятся и покажутся наиболее эффективными. Лучшее, на мой взгляд, это Томас Ханна «Искусство не стареть». Вы даже сами можете изобрести для себя упражнения. Принцип здесь простой. Надо подобрать такие движения, чтобы напряжение мышц сменялось расслаблением. Наиболее эффективные упражнения для мышц спины также даются в книге «Трансерфинг себя». Вы должны обязательно концентрировать свое внимание на том, как мышцы напрягаются и расслабляются. Выполнение движений без такого внимания бесполезно. Внимание обновляет и поддерживает внутреннюю память о том, как напрягаться и расслабляться. Смотрите своим внутренним взором на мышцы во время упражнений. Вашим вниманием вы не только тренируете тело, но и показываете, что заботитесь о теле. Оно будет вам благодарно. В идеале при выполнении упражнений было бы очень полезно обращать внимание на центральные энергетические потоки. Выполняя движение, представляйте себе эти потоки. Поначалу это может вызвать затруднение. Стараться не нужно. Следует лишь без напряжения обращать внимание на потоки. Со временем, выполняя любое движение, вы будете свободно владеть своим вниманием. Перед тем, как приступить к упражнениям, необходимо снять боль. При наличии боли вы не только не сможете выполнять упражнения, но и сделаете себе еще хуже. Если позвоночник не очень запущен, снять боль достаточно просто. Если мышцы напряжены в нижней части спины, сядьте на край кровати, поверхность которой подобна дивану и не сильно прогибается. Из этого положения лягте на спину, подтяните ноги к груди и обхватите их руками. Это должно быть комфортное положение, при котором вы не испытываете боли и не напрягаетесь. Сохраняйте это положение в течение 2 минут, а затем, не торопясь и не напрягая мышцы, встаньте с кровати. Если, вставая, вы чувствуете, что мышцы напрягаются, вставайте быстрее, как неваляшка. В результате вы убедитесь, что можете, наконец, свободно распрямить спину. Если в определенном положении боль исчезает, это означает, что мышцы расслабляются. Здесь важен один момент. Когда вы возвращаетесь в нормальное положение, делайте это осторожно, так чтобы мышцы опять не вернулись в напряженное состояние. Осторожно не значит медленно. Главное, чтобы мышцы не напрягались. Найдите способ вернуться в нормальное положение, не напрягаясь. Не забывайте концентрировать внимание на мышцах. Сделайте так несколько раз с небольшими перерывами, пока боль не исчезнет. Снова примите положение лежа, колени согнуты, ноги стоят на кровати. Выгните спину и смотрите внутренним взором на мышцы спины. Затем слегка подтяните колени к груди, сгибая спину. Так покачайтесь, сгибая и выгибая спину. Чтобы не напрягаться, можно подтягивать ноги руками. Попробуйте покачать ногами вправо и влево. Это одно из упражнений, возвращающих мышцам спины память о том, как нужно напрягаться и расслабляться. Если мышцы напряжены в верхней части спины или в плечах, сядьте свободно, откинувшись на кресло с руками за головой. Посидите так 2 минуты. И осторожно опустите руки, следя за тем, чтобы мышцы не напряглись опять. Может быть, вам потребуется поискать другие положения, в которых мышцы расслабляются и боль исчезает. Например, если боль в бедре, можно лечь на живот, подтянув ногу коленом к груди. Или стать спиной к столу, оперевшись на него руками. В общем, надо повертеться и так, и эдак, найти положение, в котором вы чувствуете комфорт. Задержаться в нем на 1,5-2 минуты, а затем, не спеша и не напрягаясь, вернуться в нормальное положение. Повторяйте упражнения, пока боль не исчезнет. Только помните, что усердием расслабления не добьешься. Здесь предпочтительней осторожности умеренность. Данный метод разработал доктор Дейл Андерсон. Есть его книга на русском «Как снять мышечную боль за 90 секунд». Заведите привычку каждый день утром делать простую гимнастику. Известно, что кошка очень ленива. Она никогда добровольно не сделает ни одного лишнего движения. Но она обязательно каждый день по нескольку раз потягивается. Для нее это привычка, а не обязанность. И еще непременно в течение дня, время от времени, обращайте внимание на мышцы спины, в напряжении они или нет. Напряжение также поможет снять ключ, запускающий энергетические потоки. Смотри книгу «Трансерфинг реальности». Оздоровительные упражнения вообще не требуют напряжения и заметных усилий. Повышенные нагрузки предназначены для достижения спортивных результатов. Если это вам не нужно, то для поддержания удовлетворительной физической формы достаточно просто регулярно двигаться без напряжения. Не обязательно даже бегать. Полчаса ходьбы до места работы вместо поездки на транспорте — это подарок для вашего тела. Движение должно доставлять удовольствие. Если это не так, значит, тело основательно перегружено мусором. Не забывайте, что сами по себе движения еще не главное. Большое значение имеет концентрация вашего внимания на том, как мышцы напрягаются и расслабляются. В перерывах между упражнениями будет полезно сконцентрировать внимание на центральных энергетических потоках. При ходьбе или беге не обязательно обращать внимание на мышцы, но полезно иногда запускать центральные энергетические фонтаны. Полезно также висеть на перекладине, если есть такая возможность. Можно сделать перекладину у себя дома. Повиснув на ней, болтайтесь вперед-назад, по бокам и в круговую. Делая это упражнение, концентрируйте внимание на нисходящем энергетическом потоке. Позвонки при этом стремятся вернуться в свое нормальное положение. Если боли не проходят, значит, вы сильно запустили свой позвоночник. Тогда следует обратиться к квалифицированному остеопату. Хотя это не будет лишним для любого человека, у которого когда-нибудь болела спина. Остеопат найдет отклонение от нормы в позвоночнике даже у практически здорового человека. Здоровый позвоночник — очень редкое явление.